Он вернулся через 5 лет, и не один, а с сыном, прижитым от американской проститутки, которой вовсе не нужен был ребенок. Если бы Макуляна не забрал его с собой, она, скорее всего, продала бы ребенка. «Но это же чудовищно!» — воскликнула Карина, не сдержавшись. «Слушай дальше». Макуляло поручил мальчика по печению своей матери. Киака, так он называл своего сына, вырос на острове Оаху, но на Гавайях не остался. Он отправился сначала в Англию, а потом в Ирландию. Там он женился, и в 1820 году на свет появилась Коллин Наяхи. Киака решил остаться в Ирландии, и его дочь выросла в европейской среде. В 1839 году она вышла замуж за французского купца Пьера Курдена, а через год родилась моя мать. Джерд начал рассказывать о своей матери, и его голос стал мягче, и лицо засветилось нежностью. Детство Ранель прошло во Франции, а затем она с родителями отправилась в Сан-Франциско. Это время золотой лихорадки, правда? Правильно. Тогда вокруг Сан-Франциско начали мыть золото, но моему деду не повезло. Он был прирожденным торговцем и вскоре вернулся к любимому делу. 3 года он с семьей колесил по всей Америке. Наконец осел в Бостоне и открыл там небольшой магазинчик. И именно тогда Ранель встретила моего отца? Да, именно тогда. Но после того, как твой отец разорвал помолвку, она уже не могла оставаться в Бостоне. Ее родители умерли, надвигалась гражданская война, и Ранель решила бежать на Гавайи. Ведь там у нее была дальняя родня, у которой Ранель надеялась найти поддержку, и не ошиблась. И Акелла, и Куляна прекрасно знали историю своей семьи, Лиамини и ее первого сына. Акелла приютила девушку у себя, и Ранель не была никому обузой. Она работала в школе, учила маленьких островитян английскому и французскому. Потом она познакомилась с моим отцом, и они поженились. Остальное тебе известно. Так значит, ты наполовину англичанин, наполовину француз, немного ирландец и совсем чуть-чуть гавайец? Тебя беспокоит, что я отчасти туземец? Вовсе нет. С какой стати? Напротив, история твоей семьи так романтична. Это замечательно, что вы передаете семейные предания из поколения в поколение, ответила Карина и, помолчав, спросила. Джерд, скажи, ты по-прежнему ненавидишь моего отца? Чувство, которое я испытываю к Сэмюэлю Берроузу, родилось не вчера. Оно не оставляет меня с детских лет. «Значит, ненавидишь», — заключила Карина. «Ну а меня?» «Поначалу вы с отцом были для меня единым целым. Поэтому, когда я начал мстить тебе, никаких угрызений совести я не испытывал. А теперь?» «Это трудный вопрос, Кори». Джерд пытался подобрать нужные слова. «Я не тебя ненавижу, а то, что ты сделала. Но...» Карина хотела снова сказать ему, что не совершила ничего дурного, но сразу замолчала. Это было совершенно бессмысленно и могло привести только к новой ссоре. «Джерд, а не пора ли нам возвращаться?» «Уже слишком темно, придется дождаться утра». «О чем ты говоришь, Джерд? Мы не можем ждать. Дома будут волноваться. Представляешь, как беспокоится сейчас Флоренс?» «Никто не будет волноваться. Акила сразу догадается, что мы задержались допоздна и остались у Кулиано. Мы все так часто делаем. И Флоренс она сумеет успокоить». «Нет, Джерд, я хочу вернуться сейчас, немедленно». Карина решила добиться своего, ведь дома ее ждал Михаэль. Она и так пропустила дневное кормление. «Отлично. Хочешь идти? Пойдем. Но когда ты будешь спотыкаться о корни деревьев, терять туфли и падать с крутых склонов, не зови меня на помощь, я не приду».